до склада товаров на верхнем этаже, где пахло душистым мылом. Хозяйка извинилась. «Надеюсь, тебе не будет слишком неудобно». «Мы поставили кровать рядом с дверью, и тебе не придется вставать, чтобы зажечь свет». Чуть повернулся и зажег, снова повернулся и погасил. Там маленькая уборная. Хозяйка была не молодая, но дородная, белокурая, розовощекая, очень бойкая. Ее дочь бледная, нескладная, правда, с красивыми волосами, как у хозяйки, напоминала ему одну барышню, которую он видел неизвестно где, может, на какой-нибудь картинке. Девушка сказала: «Мы открываем в 8, но вы из-за нас не беспокойтесь. Если захотите, можете спать дольше». Хозяйка объяснила: «Если завтра проснешься голодный, делай, как я тебе скажу. Когда выйдешь, иди направо, на углу снова поверни направо, и в 2 шагах увидишь молочное кафе, где тебе подадут приличный завтрак. Туда ходят многие сбойни, так что можешь быть спокоен». Он проводил их до двери на улицу, хозяйка дала ему ключ. Луисито взбежал вверх по лестнице. Никогда еще не было у него отдельной комнаты, никогда не жил он среди такого удобства и роскоши. 2 или 3 раза он включил и выключил свет, чтобы проверить и доставить себе удовольствие. Посмотрел, что стоит на полках, и даже прочитал, разумеется, с трудом этикетки фиброля, тонизирующих и кровоочистительных средств, синекина от кашля, сарголя для увеличения веса, жиролама погляно, крема салатной, пудры и духов блондинка, черные глаза, скажи мне да, куколка, первый поцелуй, над которыми призадумался. Но поскольку не годилось проспать завтрашнее утро и опоздать с доставкой письма, он не стал терять время. Завел будильник на 7 часов и поставил его на ящик с надписью: «Кто пьет седоброль, тот крепко спит», который придвинул к кровати. Ему показалось, что от ящика исходит странный, но не противный запах. Может быть, супа, но такого, что сварили из трав для лечения больных. Привлеченный шумом, доносившимся с улицы, он припал к окошку. «Сколько народу!» — прошептал юноша. «Сразу видно, что горожанин не спит ночью». Перед тем, как погасить свет, взглянул на часы. Те показывали 11:37. Луисито покорно лег. Ему так не хотелось, чтобы этот чудесный день кончался, но, поразмыслив, он решил, что следующий принесет ему новые радости. Проснулся он уверенный, что проспал всю ночь одним махом, включил свет и, дабы использовать часы по назначению, посмотрел время. Было 11:05. Он спал неполных 30 минут. Усталости он не чувствовал и был всецело готов подняться и начать новый день, поскольку других дел, кроме как ждать 7 часов, не предвиделось, такая бодрость не обрадовала его. Он испугался, что ночь будет слишком длинной. Через какое-то время он уснул и тотчас проснулся. Так он по меньшей мере полагал. Сон вроде бы длился не больше короткой дремы. «Что это со мной сегодня?» — удивился он. «То и дело просыпаюсь». Ему показалось, что секундная стрелка очень громко стучит. Он зажег свет. Было 6:20. Дрема продолжалась больше 6 часов. Он снова погасил свет и, должно быть, уснул, потому что увидел тетю Рехину с лентой в волосах, украшенной бриллиантом или стеклом в форме звезды и в темном платье с ярко-красными разводами. Тетя смотрела на него очень серьезно своими огромными черными глазами, точно такими же, какие были нарисованы на этикетке коробки с пудрой. Она наклонилась к нему и, как бы извиняясь, сообщила: «Я думала, что ты можешь встать, но тебе придется поспать еще». Проснувшись, Много позже, если верить ощущениям, он повернулся в поисках окна, уверенный, что дневной свет уже пробивается сквозь щели.